в родном Полоцке. Предком Рогнеда был один из варяжских князей, прибывший на Русь вместе со знаменитым Рюриком. Он получил в управление город Кривичи Полоцк и надолго в нем обосновался. В конце концов, его потомки стали считать Полоцкое княжество своей вотчиной, наследственным владением. С великими князьями Олегом и Игорем они находились в союзнических отношениях, участвовали в совместных походах на Константинополь и даже получали свою часть греческой дани. Не изменилось положение полоцких князей и при Святославе Игоревиче, постоянно находившемся в военных походах и мало занимавшемся управлением русскими территориями. После смерти Святослава в 972 году его огромная держава была поделена между тремя сыновьями – Ярополком, Олегом и Владимиром, каждый из которых по богатству и могуществу был вполне сравним с отцом Рогнеды, полоцким князем Рогволдом. Поэтому державшиеся до этого в тени второстепенные варяжские князья стали претендовать на достаточно высокое положение в общей иерархии потомков и сподвижников Рюрика. Среди них были и полоцкие правители. Юная Рогнеда решила, что в масштабах страны она самая знатная невеста, достойная руки только великого киевского князя Ярополка. Хотя у того уже была жена, красавица-гречанка. Но ее можно было в расчет не брать. Ведь раньше она была монахиней, случайно попавшей в плен к Святославу. Очарованный ее красотой князь привез гречанку в Киев и даже позволил старшему сыну назвать своей супругой. Рогнеда полагала, что быстро вытеснит из сердца Ярополка безродную пленницу и поселится в великокняжеском тереме полновластной хозяйкой. Вообще она мечтала во всем походить на знаменитую княгиню Ольгу. С роскошью обставить дворец, принимать в нем иностранных послов, объезжать обширные владения и даже посетить Константинополь. Однако Ярополк не спешил засылать в Полоцк сватов. Он поставил перед собой цель стать, как и отец, таким же могущественным правителем. Но помехой для этого были братья. По завещанию Святослава Олег владел землями древлян, Владимир – новгородской землей. Это существенно уменьшило его территорию. Вскоре для Ярополка представился случай расправиться с Олегом. Оказалось, что тот убил сына воеводы Свенальда, знаменитого сподвижника великих князей Игоря и Святослава, который случайно во время охоты оказался в древлянской земле. Его гибель требовала отмщения. Летом 977 года великий князь собрал большое войско и вторгся во владение брата. Олег попытался было с ним сразиться, но был разгромлен и бежал к городу Овруч, огражденному высокой крепостью с глубоким рвом. К тому же мост, перекинутый через ров, оказался очень тесным для бегущих дружинников князя. В толчее некоторые из них не удержались и упали вниз. В их числе оказался и Олег. Спастись никому не удалось. Все были задавлены лошадиными тушами. Взяв Овруч, Ярополк приказал найти тело брата и долго над ним плакал. Возможно, он вовсе не стремился к его физическому уничтожению, а лишь хотел отнять древлянские земли. Весть о братоубийственной войне быстро распространилась по территории Руси. Но Рогнеду вовсе не испугала жестокость Ярополка. Напротив, ей еще больше захотелось стать его женой, соправительницей огромной державы. В Киев были отправлены послы с поздравлением, имевшие и другую задачу – сосватать Рогнеду. Успехи Ярополка испугали его брата Владимира, правившего в Новгороде. Было очевидно, что великий князь не остановится и захочет взять в свои руки всю власть над Русью. В страхе юный новгородский князь бежал на родину предков в Скандинавию. Ярополк же воспользовался этим и отправил в Новгород своих посадников. Это позволило ему стать единовластным правителем. Можно было готовиться к свадьбе с прекрасной Рогнедой. В Полоцке в княжеском тереме закипела работа. Лучшие мастерицы шили невесте роскошные наряды из восточных шелков и парчи. Ювелиры изготавливали украшения из золота и драгоценных камней. Купцы везли диковинки для подарков жениху и его родственникам. Рогнеда требовала, чтобы все ее одежды были самыми роскошными. Серьги, кольца, ожерелья и браслеты – самыми дорогими. Ведь она собиралась стать повелительницей многочисленных земель и народов. Тем временем Владимиру удалось за морем набрать сильную варяжскую дружину и в 980 году вернуться в Новгород. Посадники Ярополка были смещены и отправлены в Киев. Им было велено сказать великому князю, что брат вернулся и собирается идти на него войной. От дяди Добрыни новгородский князь узнал, что старший брат собирается жениться на полоцкой княжне Рогнеде, и та вскоре должна отправиться в Киев. Желая досадить Ярополку, Владимир решил его опередить и сам послал сватов в Полоцк. Во главе самых знатных и богатых новгородцев был поставлен Добрыня, разодевшийся по этому случаю в золотую парчу и дорогие меха. Чинно и важно въехало новгородское посольство в Полоцк. Однако в княжеском тереме оно было встречено без всякой радости. Осторожный Рогволд принял дары Владимира, но заметил, что сам не может решить судьбу дочери, поскольку та уже взрослая и имеет собственные планы. Рогнеда же буквально негодовала в своих покоях. Ее глубоко возмутило, что к ней, знатной княжне из древнего варяжского рода, невесте самого великого князя, посмел посвататься Робич, сын рабыни Малуши, служивший ключницей у княгини Ольги. Хотя в то время браки не освящались церковью, но законными женами князей считались лишь знатные женщины. Остальные его возлюбленные были на положении наложниц. Их дети, правда, признавались отцами и получали такое же наследство, как и дети официальных жен, которых в языческие времена могло быть несколько одновременно. Поэтому сын Малуши Владимир воспитывался вместе с Ярополком и Олегом и участвовал в разделе владений Святослава. Но потомственная варяжская знать в глубине души относилась к незаконному великокняжескому сыну с пренебрежением и своей ровней не считала. В их числе была и гордячка Рогнеда. Когда Добрыня с новгородцами пришел с почтением в покой Рогнеды, она даже не захотела на них взглянуть и отказалась принять дары. В ответ на учтивую речь княжна в сердцах крикнула: «Не желаю я разувать вашего робича, я невеста великого князя Ярополка». Во время свадебного обряда невеста должна была снять обувь с жениха. Оскорбленные послы были вынуждены ни с чем вернуться в Новгород. Узнав о приеме в Полоцке, Владимир пришел в ярость. Он решил жестоко наказать гордячку Рогнеду и всех ее родственников. Спешно стало собираться большое войско из дружинников варягов, новгородцев и эстонцев. Рогволд тоже понял, что ему следует готовиться к битве, и отправил гонцов к Ярополку с просьбой о помощи. Но великий князь не захотел помогать родственникам слишком энергичной невесты, которая так упорно сама напрашивалась к нему в жены. Его вполне устраивала кроткая красавица-гречанка, уже готовящаяся стать матерью. В результате Полоцк почти некому было защищать, когда к его стенам подошло грозное войско Владимира. Жители разбежались и попрятались, а собственная дружина Рогволда оказалась слишком малочисленной. Почти без боя город был взят, а его правителей превратили в пленников оскорбленного ими Робича.